Глава 10. В приют или домой? Поехали в приют к Изольдовне. Давай. Может, тогда и домой зайдешь. Мама твоя приходила в школу. Тебя искала. Ольга ее осаждает. Они в милицию хотели идти. Почему же не пошли? Не знаю. Трусят. Вдруг бы ты все рассказала. Отчима посадили бы тогда. Позор. Никто бы мне не поверил. Не ищу, ты плевать. Что ты матери моей сказала? Сказала, что ты живая, и больше я тебя в обиду не дам. Марина выпрямилась и, стоя в одном сапоге, протянула Тане руку. Тань, ты вот так говоришь, но ты же знаешь... Знаю. Не отбирай у меня надежду. Не говори вслух. Она сжимала Маринину ладонь. Ольгу жалко. У нее самой не все гладко дома. Марина высвободила руку и продолжила одеваться. Откуда ты знаешь? Чувствую. Возвращайся в школу. Ты же можешь уже. Могу. А Игнатьев что? Мрачный. Репетирует постоянно. А еще за мной следит, хохотнула Морозова. За тобой? Ну да, он же не дурак. Тебя надеется увидеть. И увидит. С чего это? Просто знаю. На улице пахло подтаявшим снегом, легким потеплением. Зимний двор очертили осевшие сугробы. Чувствовалось, что холода отступают. Природа просыпается. На качелях сидел Костя. От холода он весь словно втянулся в пуховик, но, увидев девочек, резко выпрямился и соскочил с качелей. И часто он так? Со второго дня, как ты в школу не пришла. Так я еще и в больнице была. А он уже периодически тут, а периодически у тебя во дворе, я думаю. Мрак, сказала Марина вслух. И я рада. Уже нормально. Пронеслись в голове ответы на неозвученные вопросы. Ну что, едем в питомник или... Едем. И Марина зашагала в сторону остановки. Костя еще постоял и пошел в противоположном направлении бодрой, веселой походкой. Марья Изольдовна, завернувшись в облезлый козий платок поверх безрукавки, вышла из бытовки навстречу девочкам. «Давненько вас не было. Видать, дел много». «Ну так, бывают дела, конечно». «Эх, деловые все теперь. Давич пришел один такой деловой, за басиком. Прибился ко мне, как с неделю, афганец, кобелек. Молодой и бритый наголо. Вот, думаю, угораздило. И так крыса, а еще и лысая. Но такой милун, такой милун! Вот сразу, видать, хозяйский пес. Морковь даже любил. Своровал у меня из мешка и даже не испугался. Сидит с морковой в зубах и лысым хвостом велехает. Я ему: «Ишь ты, моркову отдай сюды!» А он лапы вскинул и давай играть. Кидать эту самую моркову я токмо подойду, а он ее хвать и деру. Ну, тут особо некуда бежать-то, в клетке врезается. Пока так носился, всю ее и загрыз. Теперь у меня суп только из одной перловки. Так вот, пришел хозяин. Басик к ногам его прижался, глаза закатил от удовольствия. Были б руки у него, так бы и вцепился. Ладно, чуть я разболталась. Иди, твоя скучает. Собака лежала спиной к выходу из клетки. Щелчок шпингалета не произвел никакого эффекта. Только немного вздрогнули уши. «Эй, трясогузка, ты чего, заболела?» Марина медленно шла по подмокшему дощатому полу вольера. Внезапно собака взвелась в воздух, затрясла купированным хвостиком так, что ходуном заходили и задние ноги. Она не прыгала на Марину, но терлась, обтекала всем телом, обнимала, вжималась. «Я обещаю тебе, обещаю! Скоро уже! Ёж тебя очень полюбит, трясогузка и ёж!» «Ну и компания!» Марина засмеялась. «Подожди еще немного. Я не обману». Марина гладила шоколадную шерсть, трепала уши, обнимала снова и снова дрожащую от радости трясогузку по кличке Белка. Из приюта шли молча. Поскальзывались, поддерживали друг друга. От ветра отворачивались синхронно. Прикуривали тоже синхронно. «Автобус?» «Нет, пешком». Марине надо было решиться. И Таня это понимала. В торце Марининого дома остановились. Снова молчали. Смотрели, как к остановке подъезжают автобусы. Редкие пассажиры входят и выходят. Родители тащат за собой детей из продленок и из садов. Мальчишки шкрябают санками по уже кое-где черному асфальту. Старики с авоськами идут медленно и аккуратно, расставив ноги и растопырив руки с тряпичными сумками. Берегутся. Снова курили. «Завтрак первому?» «Угу». Морозова поперхнулась табачным дымом от неожиданности. «Тебя ждать или у метро встретимся?» «Ждать, конечно». Таня была одновременно и рада, и обеспокоена. Она хотела, чтобы Марина вернулась домой. Так правильно. Дети живут дома. Но что ее там ждет, она не могла предположить. Марина нащупала ключ в кармане. Она хранила его как самое ценное сокровище. И теперь он обжигал ладонь, пока бежала вдоль дома к подъезду. «Ёжечка моя, мамочка моя, как я соскучилась. Хочу домой. Домой». Марина расставляла руки и ноги, как те старики с авоськами, чтобы не упасть. Домофон мигнул, пропел и открыл дверь подъезда.